Книга вторая. Власть. Глава четвертая. Интриги. Часть первая. Двор Вильгельма II, о холодном блеске и льстецах которого мы расскажем позднее, не был излюбленным местопребыванием своего господина. Опьянение яркими красками и празднествами быстро проходило, а пышность предалась своим однообразием. Жажду внешних эффектов можно было гораздо полнее и со значительно более шумным успехом утолять на улице, во время путешествий, при торжественных въездах. Но двор европейского калифа XX века должен был всегда быть готов к тому, чтобы потрясти правителей чужих стран могуществом и величием Германской империи, олицетворенными символикой Белого зала. Для придворных лакеев имелось в запасе 600 комплектов парадной ливреи, а самих лакеев было такое количество, что ни один из них не был занят более 139 дней, а иные всего 81 день в году. Камерлакеи, в большинстве своем молодые люди в возрасте от 25 до 26 лет, прислуживали от 70 до 150 дней. Остальное же время болтались без всякого дела. Запасные сервизы и принадлежности дворцового стола оценивались в 2 миллиона марок. При старом кайзере придворные конюшни обслуживали только императорскую чету, обергофмейстерину и придворных дам. При Вильгельме II ежедневно подавалось около 200 экипажей для обергофмейстерины, для придворных дам, для генерал- и флигель-адъютантов, для директоров департаментов, для обергофмаршала и так далее. А кроме того, дворцовые лошади были нужны еще и для хозяйственных надобностей. Большинство экипажей выезжало по 2, а то и по 3 и 4 раза в день. Так как жалование, выплачиваемое народом своему королю и стыдливо называвшееся цивильным листом, ввиду разнообразнейших экстренных надобностей императора все продолжало расти, кайзер, который был отличным хозяином, когда дело касалось его личных интересов, уже по прошествии 2 первых лет своей службы отложил для себя 4 миллиона. Цедлиц рассказывает о манере обращения кайзера со своими гофмаршалами. Как-то вечером в салоне кайзер замечает на ковре горсточку пепла. «Вот каковы мои гофмаршалы!» — восклицает он. «Вместо того, чтобы содержать мои вещи в порядке, они только портят их!» «Но я научу вас», — продолжает он, подсунув мне кулак под самый нос, — «как вести себя здесь». Хотя аналогичные сцены разыгрывались не раз, я все же был глубоко оскорблен. В то же время я чувствовал, что с этими выходками трудно бороться, потому что кайзер всегда говорит подобные вещи полушутливо, полусерьезно. Так что каждый порядочный человек склонен истолковывать такие фразы как шутку. Гораздо лучше, чем при дворе, кайзер чувствовал себя на охоте. Хотя его охотничий округ Раментен, одно из лучших лесничеств величиною в 25 тысяч десятин, принадлежал не ему, а государству, тем не менее он, по желанию кайзера, из девственного леса с озерами и реками был превращен в шахматную доску, удобную для охоты. Ведь кайзер обращал каждую охоту в облаву. Его привлекали не преодолеваемые трудности охоты, а лишь количество убитого красного зверя. Целые полчища лесников носятся по лесу на велосипедах, в колясках и верхами, так что ни одна точка этих лесов не находится вне постоянного наблюдения. Эленбург, часто являвшийся участником этих охот, в своих записках называет их «отвратительными». Подобное избиение дичи, загнанной в большое отгороженное пространство, в центре которого расставлены высокие стрелки, расстреливающие задыхающихся и в отчаянии мечущихся вдоль ограды животных, недостойная короля забава. Благодаря тому, что дичь загонялась под самое дуло ружья, кайзеру во время его пребывания у князя Доннерсмарка удалось за 3 дня убить 1675 штук, а на 43-м году своей жизни он смог высечь на гранитном камне с золотыми буквами надпись Здесь Его Величество император Вильгельм II собственноручно убил белого фазана, 50-тысячный по счету охотничий трофей Его Величества. Но охотнее всего кайзер проводил время на своей яхте. Здесь, вдали от женского общества и семьи, огражденный от необходимости выслушивания утомительных докладов, он наслаждался полной свободой. В этом маленьком плавучем государстве он мог чувствовать себя полновластным хозяином. Не боясь угрозы демократических урезываний, мог входить во все мелочи обихода, распоряжаться всем, вплоть до кухни. Так, недосягаемый для других и все же всемогущий, проводил он безмятежные дни на борту своей яхты то в греческих бухтах, то в северных фьордах. Часть вторая. «Я знаю только две политические партии», — сказал как-то кайзер. «Ту, которая за меня, и ту, которая против меня». Вот характерный девиз самодержавного властителя. Эти слова, произнесенные 30-летним кайзером в эпоху наилучших намерений и наименьшего ослепления, представляют собой ту основную тему, которую он в течение 30 лет варьирует на все лады. Рейхстаг и Ландтаг были для него сборищами незрелых, упрямых людей, оттенки которых он едва различал. При малейших разногласиях он всегда испытывал желание распустить их, а могущее возникнуть восстание подавить при помощи гвардии. От государственного переворота его удерживала только неуверенность в исходе. Это настроение его полностью выразилось в словах, сказанных им в 1897 году Фрейгеру Штум, с явным желанием, чтобы они получили дальнейшее распространение. «Если Рейхстаг не даст мне согласия на постройку военных судов, я подниму такой скандал, какого никогда еще не бывало. Раз все принадлежит ему, и корабли, и солдаты, и подданные, и само государство, то его нетерпимость понятна. Но всю глубину своего презрения к народным представителям он высказывает только перед близкими друзьями». Он пишет царю в 1895 году. «Обе партии созрели для того, чтобы всех членов их без разбора повесить». На полях одного официального документа 1899 года мы находим пометку. «Об этом я проповедую этим олухам-депутатам Рейхстага уже в течение 10 лет». При посещении судна Баллина он в течение целого часа, не обращая никакого внимания на мужчин, беседует исключительно с дамами. И это только потому, что в списке присутствующих он с возмущением прочел имена двух депутатов – Бассермана и Штреземана, которые, кстати сказать, никогда не позволяли себе нападок на него лично. Не умея оставаться в одиночестве, он, находясь в Берлине, свободные вечера проводил в обществе императрицы. Но воспоминания ранней юности и ненависть к матери настраивали его враждебно против женского влияния. Общество его супруги и ее придворных дам тяготило и стесняло его. Набожность жены, выстроившей за 10 лет в Берлине и его окрестностях 42 церкви, то есть по 4 церкви в год, его раздражала. И он постоянно рвался уехать куда-нибудь, вырваться из вялой, скучной атмосферы, царствовавшей в его дворце. Императрица же всеми силами, в пределах дозволяемых приличиями, стремилась удержать его около себя. Немногое стало известным из того, что происходило за закрытыми дверьми между нервным и несдержанным кайзером и его доброй, набожной и ограниченной женой. Сострадание к несчастной супруге истеричного автократа обезоруживало всякую критику. Нередко императрица чутьем угадывала обман, которым льстецы окружили ее супруга, но в ответ на слова графа Эйленбурга-старшего, советовавшего ей открыть глаза императору, она с грустью произнесла: «Я ничего, ничего не могу сделать. Он всегда говорит мне: отстань, ты ничего не понимаешь». Гофмаршал Цедлиц приводит две сценки из семейной жизни кайзера, свидетелем которых ему случайно пришлось быть. Однажды кайзер отказал в приеме 34 князьям, приехавшим поздравить его с днем рождения, только потому, что в этот день захворал один из его сыновей. Императрица: «Но, Вильгельм, ведь это неудобно!» Император энергичным жестом отстранил ее. «Здесь распоряжаюсь я, а не ты. В другой раз, в тихий зимний вечер, когда нет гостей в новом дворце, кайзер читает депеши и вырезки. Императрица занята рукоделием. Присутствующие, две придворные дамы и четверо мужчин, перелистывают иллюстрированные журналы. Весь вечер кайзер читал про себя. Около 11 он вдруг резким тоном обратился к императрице. «Не решила ли ты просидеть здесь всю ночь? Что ты, Вильгельм, я боялась тебе помешать, ведь ты весь вечер был занят чтением. Да что же мне больше делать, когда здесь такая неимоверная скука?» Такой супружеский диалог вряд ли удалось бы сочинить даже талантливому драматургу. Обратная сторона медали для подданных. Речь, произнесенная в Силезии. «Ее Величество, это драгоценнейший алмаз, блистающий рядом со мной. Этому воплощению всех германских добродетелей я обязан тем, что у меня хватает силы выполнять тяжелый долг, возложенный на мои плечи». В годовщину основания корпорации «Боруссия» кайзер произносит речь. «Никогда еще с тех пор, как существует писанная история германских университетов, ни одному из них на долю не выпадала такая великая честь. В прекрасный город Бонн на студенческий коммерс явилась окруженная представительницами высшей знати сама императрица. Я жду и надеюсь, что все молодые корпоранты, на которых сегодня покоился взор Ее Величества, через всю свою жизнь пронесут воспоминания об этих мгновениях». Часть третья. На протяжении 5 лет кайзер при каждом своем посещении Англии постоянно возбуждал английское общественное мнение против Германии. Своим некорректным обращением с дядей он вызывал чувство обиды при дворе. Такой же некорректностью по отношению к Солсбери вызывал возмущение кабинета министров. Своей пустой болтовней напрасно волновал общество и прессу, а бестактными выходками и угрозами задевал самолюбие даже рядового обывателя. Когда же Англия вознамерилась вмешаться в дела Трансвааля, кайзер дошел до открытых угроз. В октябре 1895 года он осыпает в Берлине полковника Свена упреками. «Из-за нескольких квадратных миль, населенных неграми, Англия чуть ли не угрожает своему лучшему другу, германскому кайзеру, войною. Ваше поведение положительно заставляет меня действовать заодно с франко-русским союзом. Англия должна решить, стоит ли она за тройственный союз или против него». Гогенлое немедленно принял все меры к тому, чтобы сгладить впечатление от этой новой нелепой выходки Вильгельма II, но сведения об этой сцене все же дошли до Лондона. Английский министр финансов назвал отчет Свена самым важным документом, когда-либо поступавшим из Берлина. 1 января из Африки приходит нечто вроде подтверждения факта вмешательства Англии. Джемсон, английский врач, в согласии с Сесилем Родс и подстрекателями из Иоганнесбурга, симпровизировал нападение из Капштадта на Бурскую республику Трансвааль. В Европу доносится весть о победе президента Крюгера над официозными авантюристами. Кайзер в восторге. Он полон злорадства. Защита слабых, германский флаг в Трансваале, Европа против Англии. 2 числа он телеграфирует царю: «Никогда я не позволю англичанам угнетать Трансвааль». 3 января он созывает экстренное заседание у рейхсканцлера. Присутствуют кайзер, Гогенлое, маршаль, адмирал Гольман и Кнор. Кайзер взволнованно открывает заседание. «Настал момент, когда Германия может завоевать себе протекторат над Трансваалем. Средства: мобилизация морской пехоты, отправка войск в Трансвааль, укрепление в бухте Делагоа. Под таким давлением неминуемо состоится созыв конференции о нейтрализации Трансвааля. На конференции нажим на Англию, который в результате поможет нам занять в Трансваале то положение, которое до сих пор занимала Англия. Оба министра в ужасе. Гогенлойе спокойно говорит: «Это означает войну с Англией». Кайзер поспешно: «Да, но только на суше». Очевидно, он не рассчитал в своем плане первого последствия, а именно того, что Англия воспротивится высадке германских войск. Он хотел победы без войны. Он также не замечает морально-политического несоответствия между беспристрастным посредничеством, продиктованным дружбой с бурами, и мобилизацией войск. В конце концов, он, однако, уступает горячим протестам министров, но продолжает настаивать на отправке офицера для выяснения положения и ищет повода к какому-нибудь резкому шагу против Англии. Предостережения раздражают его еще больше. Это было весьма оживленное и даже не лишенное драматизма совещание. Ни одно из предложений, внесенных присутствующими, не удовлетворяет кайзера. Наконец, он в раздражении прерывает заседание и обращается к маршалю: «Пойдите, спросите совета у Гольштейна». Но Гольштейн, этот странный человек, фактически руководивший после ухода Бисмарка всей иностранной политикой Германии, но не желавший при этом нести никакой ответственности, и теперь, как и всегда, категорически отказывается выступить официально и тем более явиться на заседание, на котором присутствует кайзер. Политика для Гольштейна – сложная шахматная игра, и его удовлетворяет сознание своей скрытой власти и возможность дергать все фигуры за те невидимые нити, которые он держит в своих руках. Это человек, которого боятся все, не исключая и кайзера, ибо нет ни у кого из лиц, стоящих у власти, тайн, о которых бы не знал Гольштейн. Маршаль в отчаянии. Какой ответ он сообщит кайзеру? Тем временем директор департамента колоний находит выход: послать Крюгеру поздравительную телеграмму. Маршаль облегченно вздыхает. Успокоительное средство для кайзера найдено. Скорее черновик. Директор департамента пишет, ставит свою пометку, маршаль возвращается на заседание, гордо выдает идею за свою собственную и читает вслух: «Искренне поздравляю вас с тем, что вам удалось, не апеллируя к дружественным нациям, собственными силами отстоять вашу страну от ворвавшихся в нее вооруженных полчищ, восстановить мир и охранить репутацию вашего правительства от нападок извне». Все улажено, все вздыхают с облегчением. Один только кайзер говорит, нахмурясь: «Надо еще прибавить что-нибудь о независимости». В мгновение ока репутация правительства переделывается в независимость страны. Никто не возражает. Все словно забыли, что эта независимость фактически ограничена договором 1884 года. Маршаль прикладывает свою печать, кайзер подписывает, телеграмма немедленно и открыто отправляется. Заседание окончено. Действие, произведенное телеграммой, было потрясающим. Никогда еще слова кайзера не приходились по душе народу так, как эти слова, вложенные ему в уста каким-то директором департамента. Народ единодушно аплодировал ему. Зато в лондонских доках немцы подверглись нападениям и избиению дубинками, а в самом Лондоне сотнями были выгнаны из контор и гостиниц. Немецкие клубы были закрыты. «Трудно, — пишет Морнинг-Пост, — хладнокровно говорить об этой телеграмме. Единственным правильным ответом было бы отправить нашу Средиземную эскадру в Северное море. Англия не забудет этого и в будущем, продолжая свою внешнюю политику, всегда будет об этом помнить». Гатсфельд, германский посол в Лондоне, прочитав эту телеграмму, немедленно хотел подать в отставку, считая, что не может нести ответственности за такое явное безумие. Принц Уэльский в смущении. Ему хотелось, вероятно, обратиться к своему племяннику со словами одного из шекспировских героев: «Молчанием, племянник, делай политику». Ближайшее последствие в кабинете министров. Ответ Чемберлена, составленный в самом угрожающем тоне, а спустя пять дней после телеграммы создание эскадры в Северном море. Через несколько недель отказ от возобновления морской конвенции с Австрией и Италией, после чего в Вене и Риме открыто выражают антигерманские чувства. Но самым тяжким последствием телеграммы явилось не возмущение одной нации или одобрение другой, а хитроумное использование ее морскими кругами. Тирпиц с восторгом заявил, что эта телеграмма ясно доказала народу необходимость наличия военного флота. Часть четвертая. «Покорнейше прошу вашу светлость соизволить вернуть из полученного вами 1 января трехмесячного оклада ту сумму, которая падает на 11 дней, истекших со дня оставления вами государственной службы по 31 марта». Рейхсканцлер Каприви. По словам Бисмарка, это единственный документ за подписью его преемника, который ему привелось увидеть. Его совета никогда не спрашивали и навещали его только в целях с политикой не связанных. Все были счастливы, что избавились от него. И Гогенлое заметил летом 1890 года. Прежде, под подавляющим влиянием Бисмарка, все вокруг него были придавлены, словно прижаты прессом. Теперь же они разбухли, как губки, положенные в воду. И каждый индивидуум осознал важность своей персоны. Еще эффективнее метафора, употребленная Кайзером в его мемуарах при описании ухода Бисмарка. Точно слуга скатили большую гранитную глыбу и нашли под ней одних лишь червей. Тем не менее, старик оказывал ему в течение 8 лет своего изгнания больше сопротивления, нежели в период служебных несогласий. Через 4 недели после отставки он начал в гамбургских известиях помещать статьи, содержавшие критику действий правительства. Статьи эти пользовались у читателей, особенно за границей, гораздо большим успехом, чем речи Кайзера. «Каждый пруссак, — пишет Бисмарк в одной из своих статей, — имеет право свободно выражать свое мнение, но пусть только он попробует это сделать». Немцам, которые предпочитают героический эпос рассказам о сложных душевных переживаниях, резкие выступления старого героя были неприятны. Они предпочли бы для него жизненный закат в обстановке тихого семейного уюта, в кругу детей и внуков, среди развешанных по стенам грамот о даровании почетного гражданства. Они жаждали сердечного примирения между ним и возлюбленным кайзером. Поэтому вокруг Бисмарка непрестанно орудовали люди, которые стремились сгладить их разногласия перед лицом народа и в то же время умиротворить или обезвредить князя. Через год после ухода старого канцлера Эйленбург подал кайзеру идею предложить Бисмарку для жительства замок Бельвю, в случае, если он войдет в Рейхстаг. Если он откажется, то этим подчеркнет свою враждебность. Если же он согласится, то в качестве гостя кайзера не сможет стать в слишком резкую оппозицию, не восстановив против себя общественное мнение. Но против этой блестящей гофмаршальской логики восстал, как всегда, бдительный Гольштейн. Предложение замка Бельвю было бы истолковано Бисмарком как страх перед ним и сделало бы противников еще более дерзкими. Оба психолога не предусмотрели ни того, что Бисмарк никогда не войдет в Рейхстаг в качестве депутата, ни того, что Бисмарк сумеет без особого труда найти благовидный предлог для отказа от замка. Кайзер удостаивает вниманием лишь то, что говорят об отставке Бисмарка великие мира сего. Так царь, например, выслушав рассказ кайзера, пожимает ему руку со словами: «Хоть князь и был крупной фигурой, но все же он, в конце концов, был всего-навсего твоим служащим или чиновником. В ту минуту, когда он перестал действовать согласно твоим приказаниям, его надо было прогнать». Для менее великих дело обстоит несколько сложнее. Что делать, например, Вальдерзее, командиру корпуса Вальтоне или Киндерлену, посланнику в Гамбурге? Навещать ли старика или игнорировать его? Визит Киндерлена к князю продолжается полчаса, после чего он жалуется, что его ничем не угостили. В отношении аппетита Киндерлен с полным правом мог носить имя нового Бисмарка. Вальдерзее, который предварительно справляется у Эйленбурга, может ли он, должен ли или обязан навестить Бисмарка, получает ответ «навестить», но избегать всякого разговора на политические темы, если таковой может быть услышан хотя бы кучером или лакеем, а тем паче кем-либо из членов семьи князя. Иначе он рискует, что его кажущаяся измена кайзеру немедленно получит огласку в газетах. Таким образом, генерал, который пользовался когда-то доверием Бисмарка, навещает его редко и с величайшими предосторожностями. На словах он выражает ему свое преклонение, а в прессе отрицает всякие сношения с ним. Бисмарк говорит по этому поводу: «При его посещениях у меня всегда такое чувство, словно он хочет или должен узнать, не пора ли уже заказать венок». На третьем году бойкота дело осложняется. В начале июня 1892 года кайзер поручает Вальдерзее передать старику, что он готов пойти на примирение, но первый шаг должен во всяком случае исходить от Бисмарка. Он должен в совершенно недвусмысленной форме обратиться ко мне с письменной просьбой или пожеланием снова вступить со мною в сношение. В ответ на это старик заявляет посреднику: «Меня спустили с лестницы, следовательно, я не могу просить, чтобы меня впустили, а должен ждать приглашения». Непосредственно перед этим Бисмарк узнал о приказе, разосланном по всем германским миссиям. Приказ, вызванный его выступлениями в печати, подчеркивал различие между прежним и нынешним Бисмарком. Нынешний Бисмарк был выставлен выжившим из ума упрямцем. Вскоре в Берлине вызывает переполох известие о том, что Бисмарк собирается ехать в Вену на свадьбу своего старшего сына и просит через посредство германского посла в Австрии, принца Рейса, своего личного друга, аудиенции у старого императора Франца Иосифа. Гольштейн немедленно изобретает приказ послу, Киндерлен поддерживает его, и Каприви подписывает: «Ни в коем случае не присутствовать на свадьбе, во время визитов проявлять максимальную сдержанность, известить венского министра иностранных дел, всячески препятствовать аудиенции у императора». В ответ на убедительные доводы о недопустимости такого поведения с его стороны, посол Вене получает телеграмму. Онди является личным представителем кайзера и не должен проявлять слабости, пойдя Бисмарку навстречу. Одновременно кайзер Вильгельм пишет Францу Иосифу: «Бисмарк в конце месяца прибудет в Вену, дабы стяжать овации своих поклонников. Ты ведь знаешь, что одним из его шедевров был тайный договор «Двойной фундамент» с Россией, заключенный за твоей спиной, но уничтоженный мною. Со времени своей отставки князь самым вероломным образом ведет войну против меня, Каприви, моих министров. Он пускает в ход всю свою хитрость и искусство, чтобы перед всем миром выставить меня ищущим примирение с ним и сделавшим к этому первый шаг. Теперь он надумал, и это является гвоздем его программы, просить у тебя аудиенции. Поэтому я обращаюсь к тебе с просьбой не ставить меня в неприятное положение перед страной приемом моего непокорного подданного до того, как он явится ко мне с повинной». По пути в Вену Бисмарк был встречен на Берлинском вокзале доброй половиной населения города. В Вене все двери перед Бисмарком закрыты. Человек, который всю свою жизнь привык внушать страх и уважение, теперь, в 77 лет, впервые встречает со всех сторон смущенный отказ. Уехали, мол, в деревню. К сожалению, не могут присутствовать на свадебном обеде. Посол, у которого не хватает мужества немедленно подать в отставку, с испуга ложится в постель и сказывается больным. Но тут старый воинственный дух Бисмарка пробуждается. Перед ним снова открытый враг, и он вступает в последний период своей жизни с единственной мыслью — месть. И первое же появление ее реально и действительно. Он дает редактору Neue Freie Presse интервью, которое на следующий день читают Берлин и вся Европа. Конечно, Австрия использовала при заключении торгового договора несостоятельность наших уполномоченных. Такой результат следует приписать тому, что у нас теперь в первых рядах находятся люди, которых я прежде держал на задворках. Они оказались на ответственных постах, потому что понадобилось непременно все изменить и перевернуть. Разумеется, я не связан никакими личными обязательствами ни с этими лицами, ни с моим преемником. Все мосты сожжены. В Берлине недостает личного авторитета и доверия. Порваны нити, связывавшие нас с Россией. И так далее, и так далее. Берлинское правительство вне себя. Бомба разорвалась. На этот раз кайзер и министры единогласно решают принять энергичные меры, и в официозном органе появляется следующая заметка. Суждения Бисмарка оскорбляют монархические чувства подданных. Его освещение известных событий грешит такими неточностями, что все, близко стоявшие к этим событиям, убеждаются в том, что память князя определенно начинает ему изменять. Таким образом, люди, на долю которых выпала честь продолжать дело князя Бисмарка, поставлены перед задачей защищать свою работу от человека, чье творение они призваны охранять. Спустя два дня появился ответ Бисмарка в его гамбургской газете. Он отклонял от себя всякую ответственность за те дела, которые ложно приписывались ему выражением его творения. Берлинцев охватила дрожь. Неужели же за стариком вечно будет оставаться последнее слово? Пятичасовое совещание министров. Резолюция. Опубликовать все изданные против Бисмарка распоряжения, за исключением, разумеется, письма Вильгельма к Францу Иосифу, о котором никто не знал, но включая приказ принцу Рейсу, которым Бисмарк был отстранен от сношений с официальными германскими учреждениями. Прежде чем принять это решение, министры в течение 5 часов обсуждали всякие про и контра. Эти люди, которым надлежало знать душу чужих народов, чтобы заключать с ними союзы на благо своей страны, эти узкогрудые, разукрашенные орденами, разодетые в золоченые мундиры рыцари со страхом и упреком, так плохо знали душу даже того народа, которым они призваны были управлять, что, надеясь очернить в глазах нации человека, перед которым они сами трепетали, они добились как раз обратного. Бисмарк сделался популярнейшей фигурой в Германии. Во всей стране, во всех кругах общества ликовали, читая ответ Бисмарка. Не только по возвращении из Вены, но в продолжении всего лета Бисмарка чествовали так, как еще никогда, даже во времена его могущества. Сам Бисмарк первый осознал тот неожиданный поворот, который произошел в его положении, и формулировал его в Мюнхене во время устроенного в его честь факельного шествия. «Прежде все мои стремления были направлены к тому, чтобы поднять в народе монархическое чувство. В официальном мире меня осыпали почестями, а народ готов был закидать меня камнями. Теперь народ приветствует меня, а другие круги боязливо избегают меня. Мне кажется, это называется иронией судьбы». Еще более интересную мысль он высказал при чествовании его летом в Киссингене. «В течение многих лет я вел с Рейхстагом кровавую войну. Теперь же я вижу, что в борьбе со мной и кайзером Вильгельмом I этот институт потерял всю свою силу. Я стремился к тому, чтобы укрепить престол против парламента. Быть может, я сделал для этого слишком много. Нам нужен свежий воздух критики. Народное представительство становится бессильным и превращается в орудие высочайшей воли. Если дело пойдет так дальше, мы неизбежно вернемся к просвещенному абсолютизму. Из чувства преданности монархии Бисмарк всю жизнь был ярым противником демократов. Из-за вражды к своему четвертому и последнему королю он на старости лет стал полудемократом. Зато как колоссально возросло число его приверженцев. Теперь впервые его партия обнимала большую часть Германии. Кайзер буквально собственными руками толкнул его на сторону общего врага. Кайзер проиграл игру. Часть пятая. И все же он твердо решился выиграть ее, хотя бы только для вида. Итак, в пределах Германии нашелся человек, привороживший к себе сердце его народа, соперник, который не был помазанником Божьей милостью, враг, который в случае мятежа неминуемо станет на сторону бунтовщиков. Что делать? На выручку пришло непредвиденное обстоятельство. Бисмарк заболел тяжелым воспалением легких. В течение нескольких недель враги его скрывали от кайзера факт болезни старика, желая исключить всякую возможность примирения между обоими противниками. Узнав о его болезни, Вильгельм, отказавшись от своего упорства, сделал тот первый шаг, которого до сих пор требовал от Бисмарка, и отправил ему следующую телеграмму. «Преисполненный желания по возможности содействовать вашему скорейшему выздоровлению, прошу вашу светлость, ввиду менее благоприятных климатических условий Варцена и Фридрихсруэ, поселиться на зиму в одном из моих замков, расположенных в Средней Германии. После переговоров с моим гофмаршалом я назову вашей светлости наиболее подходящий из моих замков». Ответ последовал обратной почтой. «С глубочайшей благодарностью за благосклонное выражение сочувствия вашего величества, но я, скорее всего, найду исцеление в привычном домашнем кругу». Несмотря на этот неприятный отказ, кайзер продолжал измышлять новые средства, чтобы добиться примирения, ибо в эти 90-е годы ничто так не беспокоило его, как существование Бебеля, Эдуарда и Бисмарка. В этих трех людях он видел единственную угрозу незыблемости престола, империи и своей популярности. Зимою того же года кайзер, стиснув зубы, послал второй привет, на этот раз в форме личного приглашения, которого требовал Бисмарк. В Фридрихсруэ был отправлен адъютант с бутылкой старого Штейнбергера, с собственноручным письмом, содержавшим поздравление князя с выздоровлением и приглашение пожаловать ко дню рождения императора, имеющему быть на следующей неделе. Так как Бисмарк пожелал избежать присутствия на шумном празднестве, то было условлено, что Бисмарк приедет 26-го. Но и тут старик не упустил случая досадить своему противнику. Он пригласил к себе заклятого врага кайзера, видного журналиста Максимилиана Гардена, зная, что об этом станет известно при дворе, и, наливая ему в стакан присланное кайзером вино, произнес: «Ведь вы такой же доброжелатель кайзера, как и я». После этого он поехал в Берлин. По зданию министерства на Вильгельмштрассе пронеслась грозная весть: «Лев возвращается». Всех охватил смертельный страх. Наступила полнейшая растерянность. Итак, то ужасное, что в течение 4 лет удавалось предотвратить, через 4 дня должно стать действительностью. У главных актеров хватает времени лишь на то, чтобы с лихорадочной поспешностью отправлять шифрованные телеграммы. Гольштейн, Кидерлен, Маршаль закидывают Эйленбурга длинными телеграммами и письмами, делая последнюю попытку воспрепятствовать этому страшному возвращению. Каприви сознается, что он не был информирован, жалуется со смирением. Противники его торжествуют. Гогенлое предсказывает гибель монархии. Гольштейн в последнюю минуту скрывается со словами: «Если Бисмарк сам или с помощью своих креатур добьется власти, то произойдет такая кровавая бойня, после которой вряд ли кто-нибудь из нас уцелеет. Еще хуже чувствовал себя сам кайзер. Неужели старик не принесет повинной? Разве он не вел себя как враг империи? И все же страсть Вильгельма к торжественности и театральности была настолько велика, что даже из этого поражения он постарался создать театральное зрелище. Однако, чтобы показать всему миру, что завтра кайзера собирается посетить только лишь генерал в чине генерал-фельдмаршала, все было организовано на военный лад. Свита облачена в мундиры с эполетами и высокие сапоги. Кайзер, как пишет Мольтке, проявлял необычайное волнение. Бегал из этажа в этаж, отвечал не впопад, несколько раз заходил в приготовленные для Бисмарка комнаты, переставлял с места на место вазы. В то время как все выстраиваются в приемной, кайзер в смежной комнате нервно шагает взад и вперед. Он желает принять Бисмарка с глазу на глаз. Неужели он до такой степени не уверен в себе? Неужели он до такой степени не уверен в себе? Неужели он, которому никогда не надоедает привлекать к себе все взоры, хочет в минуту своей капитуляции скрыться с глаз десятка свидетелей, которые могли бы подметить и рассказать о случайной бледности или судорожном подергивании губ? Неприятный инцидент. Сообщение с вокзала, что только что прибывший князь привез с собою сына. Новая шпилька противнику. Извольте, мол, принять фирму «Бисмарк» или никого. Гофмаршалы в величайшем смятении, не зная, как реагировать на этот совершившийся факт. Приходится нарушить покой одиноко шагающего по комнате кайзера, который заучивает свой монолог. В замешательстве Вильгельм приказывает, чтобы граф Герберт остался в приемной и не вошел вместе с князем. С Унтерден-Линден доносится громовое «Ура!». Карета Бисмарка, окруженная конвоем, приближается ко дворцу. Одетый в мундир кирасира, Бисмарк входит в приемную. Он опирается на руку принца Генриха. Представление с интермедией. Полковник фон Кессель. «А, Кессель, мне кажется, вы за это время стали меньше». Дело в том, что все они, кажется ему, стали точно меньше, но он этого не высказывает. Большая пауза. Двери в смежную комнату раскрываются. Кайзер, стоявший посреди комнаты, быстро идет к нему навстречу с протянутой рукой. Бисмарк, низко склонив голову, пожимает обеими руками протянутую ему руку. Кайзер наклоняется и целует его в обе щеки. Двери закрываются, они остаются наедине. Был ли этот поцелуй поцелуем Иуды? Ничуть. Это был лишь поцелуй на театральных подмостках. Визит продолжался 8 часов, вражда 8 лет. Сегодня состоялось лишь краткое перемирие. Старик имел перед собою еще целых 4 года. Конец еще не наступил. Часть 6. Юпитер Аммон. Тяжко приходится Германии под бременем демонической натуры Бисмарка. Он то омрачает все вокруг, то освещает страну пламенем, не похожим на солнечный свет. Присутствие его невыносимо. Уход невозможен. Этими словами Эйленбург характеризует личность заколдованного старика. Кайзер тяжело вздыхал. Он не видел, что единственным способом завоевать Бисмарка был путь дружеских вопросов и просьбы деловых советов, в которых он так нуждался. Этот путь был для него закрыт. Вступив на него, он признал бы этим самым превосходство противника, что было бы для него невыносимо. И вот в силу этого он делает как раз обратное и действует неполитично. При ответном визите в феврале месяце он показывает князю двух гренадеров, одного в старой, другого в новой походной форме, и просит у князя совета, какую форму ваша светлость считает более практичной. Трудно было придумать лучший способ обозлить Бисмарка. Бисмарк не прекращал свою едкую критику. Кайзер был в бешенстве. Вот благодарность за все его милости. Неужели старик собирается жить вечно? Кайзер пишет царю: «Я полагаю, что благодаря последним выходкам князя и тому бесстыдству, с которым он нападает на меня в печати, все начнут понимать, что я имел основание отставить этого непокорного и низкого человека». Но его бешенство ни к чему не приводит. Он чувствует, что этого строптивого старика он не может ни победить, ни склонить на свою сторону, но тем не менее не хочет отстать от него. С каждым годом фигура старика, перешагнувшего за библейский возраст, все более приобретает легендарное величие. Народ верит только тому, что одобряет Бисмарк. Флот. Если бы он похвалил наш молодой флот, указал бы народу на его необходимость, одно слово старика дало бы нам сотни голосов при голосовании вопроса о флоте. Мы должны превозмочь себя во имя блага Отечества. Назовем следующее судно его именем. Это должно будет польстить ему. Летом 1897 года приглашение на спуск броненосного крейсера «Бисмарк». Отказ с ссылкой на старость. Письмо Тирпица с просьбой принять его для доклада. Письмо возвращается нераспечатанным, с пометкой, что князь не принимает писем без обозначения отправителя. Вторичное письмо. Разрешение явиться. Весьма холодный прием. Во время беседы Бисмарк, по словам Тирпица, без малейшего предисловия или перехода окидывает его уничтожающим взглядом и говорит: «Я не кот, который мурлычет, когда его гладят по шерстке». В этот критический момент Тирпиц, однако, не теряется, находчиво возражает и выкладывает перед князем свои планы и цифры. «Я знаю, что суда нам нужны», — ворчит старик, — «но только не военные». Все доводы Тирпица он сердито отвергает и с такой беспощадностью отзывается о кайзере, что Тирпиц просит разрешить ему, как офицеру, заступиться за него. «Скажите кайзеру, что я прошу только об одном, чтобы меня оставили в покое и дали мирно умереть. Моя задача выполнена. Для меня больше нет ни надежд, ни будущего». За год до этого он потерял жену. Хотя кайзер узнает только четвертую часть того, что говорил Бисмарк, но и это для него невыносимо. Тем не менее, он навещает его еще раз в конце 1897 года. Это была их последняя встреча. Старик встречает кайзера и его свиту, сидя в кресле на колесах перед входом в свой дом. Свите приходится продефилировать перед ним. То же повторяется и при уходе. Когда приближается Луканус, который 7 лет тому назад принес ему приказ об его отставке и хочет подать ему руку, разыгрывается замечательная сцена. Князь сидит, как статуя. Лицо его каменно неподвижно, и взор устремлен в пространство. Луканус растерянно вертится перед ним, наконец понимает и в смущении удаляется. За столом Бисмарк несколько раз пытался заговорить о политике, но кайзер, желая показать присутствующим, что он господин положения, а тот только выживший из ума старик, каждый раз, обходя его замечания, принимался рассказывать анекдоты. Мольтке, потрясенный, шепнул Тирпицу: «Это ужасно! Мы все воспринимали эти выходки как явное проявление неуважения к великому человеку». Наконец, в связи с какой-то случайно кем-то брошенной фразой, Бисмарк вдруг произнес, обращаясь к кайзеру: «Ваше Величество, до тех пор, пока у вас такое офицерство, вы можете себе все позволить, но наступит день, когда его не станет, и тогда все переменится». В том хладнокровии и кажущейся небрежности, с которой были произнесены эти слова, лишний раз сказался великий мастер. Через полгода кайзер стоял у его гроба. На посещение Фридрихсруэ положено было 28 минут, включая сюда молитву и умиление. Стоя над трупом своего врага, кайзер, казалось, думал: «Где теперь твоя ядовитая критика? Ты лежишь в ящике, а я стою в своем венце, молодой и цветущий, неоспоримый властелин». зависть и месть. Вот все, чем ты пытался смущать мой народ. И что означали твои последние слова, произнесенные в стенах этого самого дома? Разве мое государство не процветает? Разве мои подданные несчастливы? С каждым годом возрастает королевское могущество. Европа трепещет перед величайшей армией мира. Я победил!